«Какой ты грубый», — обиделся я, — «а ведь я тебе жизнь спас, помнишь, снял с тебя сивого, так ты мне благодарен за спасение, Джинни, красавица моя, ты как, надеюсь, ты не в обиде, что мои друзья немного испортили вам вечеринку в конце июля». Уизли, как я и ожидал, не ответила, лишь наградила меня полным ненависти взглядом. «Кстати, вспомнил я, а ты не знаешь, где Поттер? Темный лорд назначил ему аудиенцию, а он не явился, представляешь? Знаю же, вы были близки последнее время в Хогвартсе. Его здесь нет», — с каким-то торжеством сказала Уизли, «и я не имею понятия, где он. Ты ничего не узнаешь. Не понимаю, чему ты радуешься», — задумчиво сказал я, оценивающе рассматривая Джинни. «Уверен, Поттер прибежит тебя спасать, если тебя как следует попытать и дать объявление в газету. У меня как раз есть такая возможность, я ведь теперь владелец пророка, можете меня поздравить, только не все сразу, я смущаюсь». Уизли побледнела и попыталась отсесть подальше от меня, за нее неожиданно вступился Невилл. «Только попробуй тронуть Джинни, если с ее головы упадет хоть один волос я, что ты, Лонгботтом?» Презрительно спросил я, не давая никому опомниться, я подошел к Уизли, растолкав колени остальных, и одним резким движением вырвал у нее пару волосков с головы. Уизли вскрикнула и дернулась от резкой боли. Я же демонстративно покрутил выдранными волосками перед Невиллом и отпустил их. Волоски медленно осели на пол. «Ну, Лонгботтом, что дальше? Какую кару ты мне уготовил?» Невилл сидел, уставившись в пол и сжав кулаки. «Я так и думал», — бросил я ему. «Конечно, ты только языком болтать умеешь, верно? Советую оставить свои потуги быть героем, у тебя плохо получается. Теперь это не самым лучшим образом сказывается на здоровье, поверь мне». Я уже собирался покинуть купе, когда был остановлен яростным вопросом Уизли. «Зачем ты пришел, убийца? Она что, думала, что оскорбила меня, наивная? Убийца, подумать только, да я гораздо хуже. Как зачем? Получать образование, без образования же никуда. Так что весь следующий год мы проведем вместе. Вы ведь рады, правда?» Не вступая в дальнейший разговор, я вышел из купе и отправился дальше. Очень скоро я нашел и бывших друзей слизеринцев. Меня видеть они были еще более не рады, чем члены ад. Знали о моем положении, а еще помнили о том, что сами разорвали со мной все отношения. И теперь сами были этому не рады. Влиятельных людей лучше не злить. Честно говоря, на них мне было плевать, не испытывал к ним никаких особых чувств. Но повеселиться можно. «Сколько лет, сколько зим», — улыбнулся я удивленным слизеринцем. «Алекс, что ты здесь делаешь?» — первой спросила Пенси. «Чувствую, мне еще не раз зададут этот вопрос. Иду учиться, разумеется. А что, какие-то проблемы?» «Проблем ни у кого не было, я не удивлен. Тем более, темный лорд назначил меня старшим префектом», — поделился я с однокурсниками. Теперь в глазах слизеринцев появился страх, восхищение и зависть. Все знали, что у темного лорда лучше быть на хорошем счету, иначе будет плохо. За примером далеко ходить не надо, вон драка забитая сидит. Его, некогда богатая и властная семья, сейчас ошивалась где-то на задворках политической жизни Англии, и не было никаких тенденций по улучшению их положения. Забавно, что от него не отвернулись слизеринцы. Вот уж не подумал бы, что им свойственна жалость или верность, или их просто объединяет страх перед Волдемортом. Трейси была здесь же. Пару она себе, как я слышал, так и не подобрала. Чувствовал ли я к ней что-нибудь? Нет, только если какую-то слабую симпатию. А вот она на меня смотрела без страха или зависти, а как-то оценивающе и с непонятным чувством во взгляде. Неважно, задерживаться я не стал. Продолжил поиски Поттера. Стоит ли говорить, что все было бесполезно? Поттера, Уизли и Гринджер в поезде не было, а также целой кучи полукровок и грязнокровок. Непонятно почему, их бы никто не тронул. Наверное, действует ложь, посеянная еще Дамблдором. Но они меня сейчас не волновали. Единственное, что не давало мне покоя, это Поттер. И невозможность самостоятельного его поиска сильно огорчала. Кто-то другой найдет и поймает брата, а мне так хотелось бы это сделать самому. Самому поймать и самому его убить, а лучше, заполучить его душу, просто ради потехи собственного самолюбия. Заключил бы ее в какой-нибудь предмет, постарался бы сохранить ей личность и возможность говорить, и повесил бы в гостиной дома, развлечения ради. Эх, мечты, мечты. Хогвартс, было приятно вернуться сюда в своем настоящем облике, да и еще с правами старшего префекта, лучше может быть только преподавателем или директором, хотя, если честно, я лишь формально подчиняюсь преподавателям, на деле же они будут подчиняться мне, все-таки я пожиратель смерти, лучше им понять свое положение сразу, не хотелось бы никого наказывать из своих бывших преподавателей, учиться я не планировал, зачем, сейчас у меня знаний больше, чем у всех семикурсников вместе взятых, и даже больше, чем у преподавателей, им просто нечем заинтересовать меня, вместо этого я лучше сосредоточусь на выполнении задания, начал я еще в поезде, вел себя крайне вежливо и дружелюбно со всеми младшими курсами, надо уничтожать стереотип пожиратель смерти, серийный маньяк-убийца-насильник, за день я, конечно, этого не сделаю, но года мне вполне хватит, если не будет осложнений, первокурсников, по традиции, забрал хмурый Хагрид, мда, все-таки не будут мне здесь рады, впрочем, на что я рассчитывал, на красную ковровую дорожку, радостную толпу, цветы и крики «Я хочу от тебя ребенка, увольте», остальные курсы все также отвозили на каретах, я сел в первую и поэтому оказался у стен замка раньше всех, стоявшая у входа МакГонагалл была явно недовольна моим присутствием, как и Амикуса Саликта, но ничего сказать не посмела, опасалась за учеников, якобы наш гнев обрушится на них, зря, им все равно ничего не будет, а вот белую могилу Дамблдора надо будет снести, но потом, сейчас не до этого, тем более, я чувствую старшую палочку в ней, и она меня почувствовала, своего хозяина, вот только не нужна она мне, и при случае я с удовольствием от нее избавлюсь, до этого же момента и пальцем ее не коснусь, ничего не изменилось, каждый год Хогвартс был готов к приему новых учеников. В общем зале были накрыты столы, пока без еды, за преподавательским столом восседали учителя, и возглавлял их на директорском троне Северус Снейп, я чуть наклонил голову в знак приветствия, забавный человек, Снейп, так и не могу понять за кого он, скорее всего, за самого себя, я, хоть и был одет в цвета Слизерина, теперь должен был сидеть с преподавателями, как и полагается старшему префекту, моим коллегой оказалась Трейси, Миртесин. Она все так же спокойно смотрела на меня, и я совершенно не мог понять, что означает ее взгляд. Остальные преподаватели смотрели на меня с презрением, только Флитвик, с грустью. «Здравствуйте, профессор», — обратился я к нему, — «рад видеть вас в добром здравии». «Здравствуйте, мистер Стоун», — печально поздоровался Флитвик. «К сожалению, не могу сказать того же самого. Я пожал плечами и направился к своему месту. Зачем ты это сделал?» «Стал пожирателем?» Внезапно догнал меня вопрос профессора. «Разве это имеет значение?» Повернулся я к нему. «Зато мои знания и сила значительно превосходят те, что были бы, останься я в Хогвартсе. Вы же цените знания, профессор, должны меня понимать». Флитвик замолчал, уткнувшись взглядом в тарелку. Остальные напряженно прислушивались к нашему разговору и молчали. «Понимаю их. Четыре пожирателя смерти в Хогвартсе, от которых не знаешь чего ожидать, есть от чего прийти в волнение». Вскоре пришли первокурсники, и началось распределение. В отличие от предыдущих виденных мной, в зале не было смеха и разговоров, лишь тихое шептание между учениками. Первокурсники, видя состояние старших товарищей, также вели себя тихо. Жаль, этот день они должны были запомнить по-другому. На пир я не остался, предпочтя незаметно уйти. То же самое сделали и Амикус Саликта. Лишившись трех пожирателей, обстановка в зале стала заметно веселее. Этого лично я и добивался, может и Кроу тоже. Пускай порадуются. Дальше поводов для радости будет куда как меньше, хотя я и постараюсь избежать этого. У старших префектов было отдельное помещение, разделенное на две комнаты и одну общую гостиную. Я занял ту, что была слева. Первый день в школе прошел не очень. Посмотрим, что будет завтра. Глава 50. Пошли учебные будни. Первое время я даже ходил на уроки, честно, но я быстро охладел к этому. После демонологии и занятий по темной магии уроки были самым скучным и бессмысленным времяпрепровождением. В надежде найти что-нибудь новое я даже весь материал седьмого курса перерыл. Надо ли говорить, что мои поиски не увенчались успехом? Разумеется, преподавателям не понравилось мое своеволие. На меня пытались воздействовать педагогически. В первую очередь, конечно, новый декан Слизерина Слизнарт и МакГонагалл. Первый в силу своей должности, Вторая, из принципа и личных убеждений. Их убеждения меня никак не тронули. Тогда они смогли подключить к моему воспитанию Снипа. Строго смотрел, призывал к благоразумию, приказывал. Мне было плевать. Экзамены я сдам на превосходно, сомнений в этом не было. А промежуточные оценки в течение года и пресловутые баллы были мне неинтересны. В конце концов, с ней подстал от меня со своими глупостями и позволил вместо учебы заниматься обязанностями старшего префекта. А их я выполнял вполне хорошо. Трейси мне в этом сильно помогала. Общалась она со мной вполне нормально, как будто ничего в конце пятого курса и не было, но и не позволяла себе слишком многого. Такое ощущение, что она сожалеет о содеянном, но не зацикливается на этом чувстве, и уж точно не собирается приносить извинения. И такое ее поведение мне нравилось. Поэтому мы с ней вполне нормально сработались. Дальше официальной части я пока продвигаться не собирался, не знаю, что она думает об этом. Но, кажется, была не против вновь стать моей девушкой. Только надо ли это мне? В качестве старшего префекта я выполнял целую кучу обязанностей, количество которых в этом году увеличилось. Я следил за порядком, помогал старостам и ученикам, а также преподавателям, и это только выглядит простым. До этого момента я даже не подозревал, сколько в Хогвартсе происшествий за день. Я носился по всему замку, как угорелый, устраняя последствия экспериментов малолетних магов, а было их слишком много. Или это они специально для меня и остальных пожирателей стараются? Еще одна проблема, возникшая в этом году. Радиопоттеровский дозор. Слушать его, конечно, было запрещено, но все плевать хотели на эти запреты. Выродки Уизли, с членами Ордена Курицы, вели эфир почти круглосуточно, и отследить их частоту было сложно, тем более что каждый эфир был защищен паролем, который сообщался в конце каждой передачи. Ну, хоть до этого додумались, а то о мире магии могли узнать магловские радиолюбители. Запеленговать их сигнал Егеря и Авроры, как я знал, не могли, то ли не умели, то ли близнецы хорошо позаботились о скрытности. К моему удивлению, в первое время больше всего проблем доставляли мои однокурсники и другие студенты Слизерина. Они, с приходом к власти лорда, вообразили себя голубой кровью и вели себя в замке так, будто являлись его хозяевами. Вылилось это в издевательство над студентами других факультетов и полным игнорированием правил. Нет, слизеринцы и раньше плохо относились к остальным, но никогда открыто не издевались. Почти. Все это привело к тому, что слизерин стали ненавидеть еще больше. Вот это мне точно не было нужно. Так уж получилось, что слизерин ассоциируется с темным лордом. И запятнанная репутация слизерина – это запятнанная репутация темного лорда. С молчаливого согласия Снипа, я решил разобраться со своим факультетом. Вечером одного дня, я собрал всех слизеринцев в общей гостиной и подробно разъяснил обстановку в стране, их место в ней и обязанности перед лордом. От них же требовался самый минимум, не задирать остальных и по мере сил создавать положительный образ Слизерина. Ведь все равно скоро из факультетов останется только он, и все студенты станут слизеринцами. Так какой смысл гнобить тех, кто через год-два будет тебе соратником? Понимания я не встретил даже среди младших курсов. Нет, многие, конечно, считали, как и я, но под давлением старших товарищей приняли их сторону. В своем мнении Слизерин оказался един, грязнокровки, полукровки и предатели крови недостойны учиться в Хогвартсе, и они никогда не станут учениками факультета Слизерин. То, что их еще не загнали в рабство, милость лорда, не более того. Напыщенные, самовлюбленные идиоты, у которых мозги забиты расистским дерьмом родителей. Делать мне этого не хотелось, но все-таки пришлось. Воспользовавшись элементом внезапности и аурой Дементора, я сумел обезоружить самых опасных противников. Они же стали первыми, попавшими под мой круциатус. Я не наслаждался их криками, это было просто необходимо. Через пару минут я снял проклятие с первых неудачников и взялся за партию следующих. За полчаса я познакомил с болью, настоящей болью, весь факультет. Они пытались сопротивляться. Это было даже смешно, после таких противников, как Аврора и министр магии, эти дети были для меня более чем не опасны. Я давно убедился, бесполезно переспорить толпу. Толпа понимает только силу. Я дал им возможность утрясти всем миром. Это ведь справедливо, верно? Они не захотели, и мне пришлось прибегнуть к силе. Скидки на возраст я не делал, 11-летних пытал наравне с 17-летними. После демонстраций, студенты спорить не решились. В их взглядах отчетливо читалась ненависть и злоба, но еще и страх. Если бы взглядом можно было убивать, я был бы уже 100 раз мертв. Все-таки я достиг своей цели. С этих пор слизеринцы успокоятся. А если и будут слишком упертые, количество круциатусов у меня не было ограничено. В крайнем случае, можно прибегнуть к новому виду наказаний, подвесить на цепи в подвале, сыром, холодном и полном крыс подвале. Филч, узнав о введении такого наказания, разрыдался от счастья и больше всех рвался его применить. Вроде бы, даже применил на каком-то бедолаге, который не вытер ноги перед тем, как зайти в школу. А в один прекрасный сентябрьский день я, предупредив только Амикуса, вылетел из Хогвартса в направлении главных ворот. Стоило мне оказаться только за зоной действия щита, я аппарировал в министерство. Причина моей поспешности была проста: один из моих прикормленных информаторов-чиновников сообщил, что на министерство напал Поттер. Не подумайте, спешил я совсем не к нему. Все-таки убить его может только лорд, а я не идиот, чтобы вставать на пути судьбы, раздавит и не заметит. Все дело в том, что в этом деле фигурировал Амбридж, как одна из главных подозреваемых. И я не мог отказать себе в удовольствии посмотреть на страдания старой жабы, я слишком долго этого ждал. Информатор, разумеется, был надежным. И, конечно, он был не один. В наше неспокойное время без своих шпионов и их информации очень трудно. И опасно для таких, как я. Верность каждого из шпионов обеспечивали две вещи: материальное благо и страх. За информацию я платил, в зависимости от степени ее полезности. Но не забывал я и о том, что шпионов нужно держать за яйца, каждый из них имел семью и ребенка в Хогвартсе. Идеальный стимул для верности, верно? В министерстве, понятное дело, все были на ушах. Оказалось, что Поттер, Суизли и Грейнджер, под оборотным зельем, пробрались в зал суда, на нижних этажах, оглушили Амбридж и Яксли, освободили одну несогласную и убежали. Зачем они это сделали, непонятно. Точнее, непонятно только мне. Следствие, возможно, уже все выяснило. Воспользуюсь своим положением. На нижние этажи меня пропустили без проблем. Следователем был мой старый знакомый, Макнир, заплечных дел мастер. Он расположился в одном из звукоизолированных помещений. Увидев меня, он удивился. «Стоун, а ты чего здесь делаешь?» «Слышал, ты собираешься допрашивать Амбридж», — улыбнулся я. «Захотел посмотреть на это». «О, да», — расхохотался палач. «Старая ведьма отказывается сотрудничать. Придется ее убедить все рассказать. А почему бы не применить сыворотку правды? Высокопоставленные министерские чиновники получают противоядие от нее, которое действует целый месяц. Столько ждать мы не можем. Ну, и различные ментальные способы не годятся, у них всех стоит защита, которую слишком долго взламывать. Понятно. А что она сама говорит?» «Полный бред. Якобы, вела суд над одной грязнокровкой. А тут приходит Поттер, в обличии Альберта, как будто я знаю, кто это, оглушает ее и забирает грязнокровку. Яксли, конечно, подтверждает ее слова, но я чую здесь что-то большее. Не мог Поттер ради одной грязнокровки так рисковать, никак не мог. И Яксли, кстати, говорит, будто видел, как Поттер что-то взял у Амбридж. Вполне возможно, что какую-то подготовленную ею информацию, а все нападения было лишь ширмой. Так зачем, по-твоему, он пришел? А вот это», — хищно улыбнулся Макнир, — «мы сейчас и узнаем. А лорд не будет против, что, по сути, его сторонников пытают? Ха, ну ты пошутил. Думаешь, темному лорду нужно такое дерьмо, как Амбридж? Раньше, возможно, но сейчас от них лучше избавиться. Они только все портят. Та же Амбридж уже всех достала своим расизмом. Поверь, не стань ее, и темный лорд только рад будет. Из-за нее отношения с другими магическими расами сильно портятся». «Слушай, — решился я, — а позволь мне ее допросить». Макнир рассмеялся. «А почему бы и нет? Дерзай. Подрастает смена. Даю тебе 20 минут. Как раз успею кофе выпить». «Не успеешь, извиняй, но мне работать надо». Макнир вышел из кабинета. Амбридж сидела в соседнем, отделенной от меня только дверью, и больше никого. На столе лежали инструменты Макнира, но мне они были не нужны. Пока не нужны. Я зашел в помещение с заключенной. Амбридж сидела, привязанная к железному креслу. Выглядела она не лучшим образом. Макнир не стеснялся ее спрашивать. Лицо было в крови, один глаз заплыл, одежда во множестве мест порвана. Хорошо, что не голая, а то точно стошнило бы. И, судя по запаху, Амбридж не сдерживала своих чувств. Лужа под стулом это подтверждала. «Добрый день, профессор Амбридж», — улыбнулся я как можно более дружелюбно. «Не думали, что окажетесь в таком положении. Сюрприз, мистер Стоун», — неверяще спросила жаба. «Слава Мерлину, произошла какая-то чудовищная ошибка. Я ни в чем не виновата. Скажите им, мистер Стоун, вы ведь меня знаете. Знаете, что я всей душой предана министерству. Я бы никогда не вступила в сговор с мерзким Поттером. Не знаю, покачал я головой, все еще улыбаясь. Вот Макнир другого мнения, и я с ним согласен. Зачем Поттеру было приходить в министерство? Почему он не попытался сделать что-нибудь стоящее, например, убить министра? Почему вместо этого он пошел к вам? Я не знаю, зарыдал Амбридж. Короткий взмах палочкой, и она лишается половины левой кисти. Плач перерос в визг боли, из конечности течет кровь. На всякий случай, я отошел подальше, чтобы она не запачкала мне мантию. Неправильный ответ, зловеще улыбнулся я. Попытка номер два. Зачем Поттер пришел к тебе? Почему он искал именно тебя? Грязно кровок было полно в министерстве. Так почему же он нашел именно тебя? Что ты ему передала? Я ничего не передавала, всхлипывала Амбридж. Не знаю почему, но ее жалкий вид еще больше разозлил меня. Еще один взмах палочкой и правая рука Амбридж стала медленно таять. Забавное проклятие, отрывающее от плоти жертвы небольшие куски мяса, очень и очень медленно. У жертвы есть возможность насладиться всем спектром эмоций. Оторванные куски плоти падали на пол. Амбридж, кажется, уже перешла в ультразвук. Пришлось останавливать ей кровотечение, чтобы не сдохла раньше времени. «Что ты передала Поттеру?» — громовым голосом спросил я. «Я ничего не передавала. Меня оклеветали. Я не знаю, зачем Поттер приходил в министерство. Тебе лучше вспомнить. Чем дольше вспоминаешь, тем большей калекой станешь». Слабым секой я разрезал кожу на животе Амбридшей левитацией и подхватил падающие потроха жабы. Немного их скрутил, вызывая у Долорес новые приступы боли. Забавно, так гордилась тем, что человек. «Я могу заниматься этим целый день», — поделился я с ней. «Знаешь что, не вспоминай и не говори. Мне лично плевать на то, что ты передала Поттеру. Я здесь только ради того, чтобы доставить тебе незабываемое удовольствие. И себе соответственно. Я вспомнила», — внезапно закричала Амбридж, после того, как я чаром вернул ее ускользающее сознание. «Медальон. Какой медальон? Что ты несешь?» — нахмурился я. «Мой медальон. Я его всегда носила. А когда очнулась, его уже не было. Поттер его забрал». «Ну и на кой хрен Поттеру твоя безделушка? На память о любимой учительнице? Что-то я сомневаюсь. Я говорю правду», — рыдала Долорес. «Он забрал у меня медальон». «Допустим», — согласно кивнул я. «И что это за медальон? Что в нем особенного?» «Ничего. Мой фамильный медальон, доставшийся мне от моих предков-магов, очень древний и ценный. И почему я тебе не верю?» Задал я риторический вопрос и вернулся к работе. Оторвать меня от веселья смог только Макнир. К его приходу Амбридж представляла собой окровавленный кусок плоти. По всему помещению была разбрызгана ее кровь и валялись ненужные ей теперь конечности. «Повеселился», — улыбнулся Макнир. «Она что-нибудь сказала?» Я пересказал ей версию случившегося Амбридж, не забыв и про медальон. «Неплохо, неплохо, но она что-то скрывает. Ты давай, возвращайся в школу, а я продолжу». С этим ткнул я в то, что с трудом можно было распознать как Амбридж, и это еще было живо. «Конечно, вполне достаточно для меня», — сказал гордый палач. «Эх, молодежь, учиться тебе еще и учиться. Все, ступай». Попрощавшись с остатками Амбридж, она почему-то не ответила. Я вышел из камеры пыток. Настроение было прекрасное. Хорошее настроение сохранялось неделю, и испортило его только идиотское подполье, которое внезапно активизировалось в Хогвартсе. Эти недоумки вообразили себя партизанами и принялись саботировать работу мою и Кроу, не говоря уже про Снейпа. При этом они считали себя самыми умными. Саботаж вылился в самые разные вещи, от надписи «Смерть пожирателям» и «Волдеморт», «Козел», до различных штучек из магазина «Уизли в еде» и ловушек. Сами себя эти партизаны считали, видимо, героями, даже не подозревая, что ни одна из их успешных диверсий не была успешной. Увольте, после Беллы с ее заскоками лично для меня все эти ловушки были на уровне детства в жопе, для Кроу и Снейпа, тем более. Но сами себя эти борцы считали героями, отважно бросившими вызов темному лорду. Выяснить, кто это безобразничает, не стоило и труда. Все члены ад, плюс некоторые примкнувшие к ним. Это можно было понять и по их слишком довольным рожам, даже если бы я не знал точно. А вот лидеры их меня удивили, Невилл и мелкая Уизли. Ну, с рыжей все понятно, у нее шило в одном месте и ее даже отрубание головы не успокоит. Но Лонгботтом куда лезет? Это, кстати, было моей обязанностью, бороться с несогласными. Начать я решил, конечно, с самого слабого звена. Поймать Невилла на месте преступления не составило никакого труда. Только он начал малевать на стене свои каракули. Кстати, в надписях часто встречались ошибки, куда мы катимся, как я вышел из-за угла. «Стоять, бояться», — произнес я дежурную фразу. Невилл был не один, а с мелкой Уизли и каким-то парнем с Равенкла. «Джинни, беги», — крикнул отважный Гриффиндорец и бросился на меня. «Не понял, он что, надеялся победить?» Отважная Гриффиндорка и умный Равенкловец не стали испытывать судьбу и бросились на утек. «И куда, интересно, они убегут? Из школы-то?» — спросил я приближающегося Невилла. Вид жирный имел самый боевой и, кажется, серьезно решил сражаться. «Зачем? Лонгботтом, надеюсь, ты знаешь, что творишь?» — на всякий случай спросил я. «Ты белины часом не объелся?» Невилл не слушал и достал палочку. Разоружить его было так же просто, как отобрать конфетку у ребенка. Потом оглушение, и я имею бесчувственное тело толстого. Слав будь тот, кто придумал левитацию. Иначе я бы ни за что не дотащил эту жирную тушу до подземелий. Там, в отдельной камере, я приковал его цепями к стене и привел в чувство. «Ну, доволен?» — спросил я. Лонгботтом сердито засопел и не ответил. Я наколдовал стул и сел напротив него, закинув ногу на ногу. «Вот зачем ты это делаешь, Невилл? Чего ты хочешь этим добиться?» — спросил я, не надеясь на ответ. «Мы боремся с темным лордом», — гордо ответил толстый. «Получилось не очень, на мой взгляд. Да, темный лорд крайне испуган вашими пукалками, слабительными и грозными надписями. Не упустил я возможности поглумиться. Видел его недавно, так он интересовался, сможем ли мы вас удержать хотя бы на сутки, пока он убегает от великого и ужасного толстопузого Лонгботтома». Невилл злобно уставился на меня. «Лучше делать хотя бы это, чем вообще ничего. Откуда у него столько гордыни? Ну, и кому от этого лучше? Может, тебе, неужели не ясно, что если вы не успокоитесь, вас успокоит? Вас не станет, а лорд все так же будет властвовать. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Да кто тебе такие глупости в голову вбил? Какое жить на коленях? Не нравится Англия? Пиздуй в Африку. Кто мешает? Только не говори про патриотические чувства. Это у маглов они есть, а у магов нет». Невиллу не нашел, что ответить. «Вот скажи мне, Лонгботтом, кто такой темный лорд? Точнее даже, что он такое? В каком смысле?» Не понял толстый. «Темный лорд, садист, маньяк и убийца». «Да, да», — покивал я, — «я тебе сейчас скажу вещь, которая порвет твой шаблон. Он такой же человек, как и ты. Он не прилетел с Марса, не был создан дьяволом и не родился от шакала. Он появился от матери, как и ты. Дружил, любил, радовался, как и ты. Учился в Хогвартсе, как и ты сейчас. Он такой же, как и ты. Никогда не задумывался, почему темный лорд стал тем, кто он есть сейчас. Он злой», — как-то тихо сказал Невиллу. «Верно, но почему он злой? Потому, что его в детстве обидели». «Нет». «Из-за своих генов?» «Нет». «Так почему же?» Я наклонился к Невиллу и посмотрел ему в глаза. «А знаешь почему?» «Да потому, что такой мир. Тебе, выросшему под присмотром бабушки в тепле и уюте, этого никогда не понять. Ты никогда не голодал, тебя никогда не избивали до полусмерти. Весь твой мир – это дом и Хогвартс, да несколько хорошо к тебе относящихся человек. Вспомни первый курс. Как ты растерялся, когда над тобой стал издеваться Малфой? Ты ведь не привык к такому. Да, это было для тебя шоком, что кто-то может тебя бить и обзывать. И бабушки не было рядом, чтобы тебя защитить. Верно, ты, как твои любимые растения, вырос в тепличных условиях. А мир жесток, Лонгботтом». «Заткнись», — не выдержал Невиллу. «А что такое? Я в чем-то не прав? Вы, поганые выродки, детки любящих и богатых родителей, считаете, что все знаете. Маменькины сыночки вообразили себя героями и стали делать различную бесполезную хуйню, подставляя не только себя, но и окружающих. Ты понимаешь, что от твоих действий могут пострадать невиновные, те, кто, возможно, с тобой и не согласен вовсе. Но ты не задумывался об этом, верно? Великий Лонгботтом ведь выше этого. Да, какое ты имеешь право подвергать угрозе их? Думаешь, Крау не наплевать, кого наказывать. Им важен только результат, и для его достижения они сделают что угодно. Вообразил себя богом, который может решать за остальных. Хочешь бороться, уебывая из Хогвартса и борись. Убивай, живи в грязи и дерьме, боясь егерей, скрывайся от авроров, сражайся по-настоящему, а не прячась в школе за спиной преподавателей и детей. Ты думаешь, что все знаешь о жизни, недоумок. А ты знаешь, что до прихода к власти лорда Авроры могли спокойно убивать оборотней и вампиров. Не только мужчин, но и женщин, стариков, детей, которые были виноваты только в том, что не родились людьми и что хотели жить. Ты знал об этом? Конечно, нет. Зачем тебе это? Верно. Ты ведь и так все знаешь, что почем в жизни. А темный лорд, между прочим, прекратил это блядство. Дал магическим расам возможность жить, работать и учиться. Дал им будущее. Знаешь, что такое темный лорд? Я схватил голову Невилла руками и заставил смотреть себе в глаза. Он – историческая неизбежность. Меньше 30 лет прошло с поражения предыдущего лорда, как появился новый. По-твоему, это ничего не значит? Когда мир тонет в болоте, появляется тот, кто его вытаскивает. Пускай за волосы, пускай это больно, но другого выбора-то нет. Или спасение, или смерть. Ты понимаешь это? Глаза Невилла выражали что угодно, но только непонимание. Я и сам уже не понимаю, зачем сорвался. Я не позволю тебе навредить остальным, спокойным голосом сказал я. Твои родители в Мунго, так, их там нет, торжествующе сказал Лангбаттом. Бабушка забрала их, когда министерство пало. И чему это мы радуемся? Долго ли старая ведьма сможет прятаться от авроров и егерей? А долго твои родители продержатся без лекарств и специального ухода? Невилл задергался в цепях, пытаясь вырваться. «Заметь, это ты меня вынуждаешь поступать по-плохому», — улыбнулся я. Изначально я был настроен благодушно. В камере еще была одна фишка — яма с решеткой. Яма была не очень глубокая, и у меня были мысли, как ее улучшить. Заклинанием я поймал несколько крыс. Были они тут особенно крупные и злобные. Сгодятся. Пришлось их немного озлобить, пару раз ударить, чтобы привести в бешенство. Также заклинанием сделал в яме несколько нор и запустил туда крыс. Потом освободил Невилла, оставив ему скованными только руки за спиной, и столкнул его в яму, не забыв после закрыть решетку. По моим прикидкам, крысы не дадут ему заснуть. Стоит Невиллу только расслабиться, они нападут. Отбиться-то Лангбаттом отобьется, вот только получив отпор, крысы спрячутся в норах и будут ждать возможности атаковать. Терпения им хватит. Развлекайся, сказал я Невиллу, наблюдая, как он отбивается от первой атаки крыс. Выпущу тебя через сутки. Если не забуду, конечно. Я развернулся и пошел прочь, не обращая внимания на крики Лангбаттома за спиной. Надеюсь, бессонная жаркая ночка пойдет ему на пользу. Глава 51. Через сутки я, как и обещал, вернулся за Невиллом. Вытаскивать его из ямы пришлось его же однокурсникам, которых я предусмотрительно захватил с собой. Да и полезно им будет увидеть результаты неповиновения. Времена изменились, теперь за нарушение правил простым снятием баллов и отработкой не отделаешься. Невилл выглядел ужасно, весь в мелких порезах и в собственной крови, изможденный и, кажется, даже похудевший. Еще парочка таких процедур и он станет настоящим культуристом. Гриффиндорцы аккуратно подхватили его на руки и понесли в больничное крыло. Под присмотром мадам Помфри Лангбаттом провалялся 2 недели. Истощение организма – это было еще полбеды. Из-за антисанитарии в яме у Невилла началось заражение крови, которое Помфри устраняла. Стоит ли говорить, что после этого наша колдомедик стала ко мне относиться хуже всех в школе? Плевать я хотел на их ненависть, лишь бы боялись. Еще спасибо скажут в будущем. Однако если пример чему-то и научил компашку несогласных, то только осторожности. Попадаться они стали реже, но количество их диверсий не сократилось, и стали они более злыми, хотя мы все также в их ловушки не попадались. Я еле отговорил Кроу от применения Круция, уже столько сделал, для создания положительного образа пожирателя смерти. Самые младшие студенты даже прониклись, но все мои труды могло разрушить одно единственное Круция. Кроу соглашались с моими доводами, но требовали, чтобы я пресек подрывную деятельность этих обалдуев Дамблдора. Я пытался. Зверствовать пришлось много, да и побегать немало. Я разгонял любое их собрание, которое успевал, отправлял с Филчем в подземелье по любому подозрению. Это не помогало. Человек недалекий сказал бы, что нельзя насилием пресечь это. Я не соглашусь, можно. но именно насилием, а не этими полумерами. Голову готов поставить на то, что достаточно распотрошить одну рыжую дуру на глазах остальных и скормить ее душу демону, и остальные навсегда оставят свою борьбу. Но лорд запретил любые убийства и превышения. Сейчас я серьезно жалел об этом. Эти студенты, как животные, понимали только язык силы. Было у меня такое подозрение, что мое снисхождение они воспринимали как слабость, и не стеснялись этим пользоваться. И это злило. В один прекрасный день в Хогвартс прибыли Авроры, за Луной Лавгуд, а все из-за ее отца, который не понимал благожелательных советов и продолжал в своей паршивой газетенке писать правду. Нет, там действительно была правда. Например, замечательная статья о невинно убиенном Эрике Элсоне в своем собственном доме от рук кровожадных егерей. Не слова лжи, этот Эрик действительно был убит егерями в своем доме. Но в статье ни слова не было о том, что этот невинный был главным подозреваем в одном деле о серийной маньяке и что пришедших его арестовать егерей он встретил Авадой с порога. Двое егерей были им убиты. Вот об этом, ни слова. Вот и получается, что правильно поданная правда хуже лжи. Чем думал отец Луны, когда писал такое и не внимал советам, непонятно. Как будто он забыл, что у него есть дочь, и что пожиратели не погнушаются ее использовать. Сам виноват, мне было ничуть не жаль ни отца, ни его дочь. Впрочем, беспокоиться о Луне не стоило, ничего с ней не будет, если папаша не вздумает дурить. Разумеется, наши повстанцы подняли вой на всю школу. Это создало дополнительные проблемы. Пришлось к процессу воспитания подключаться и Кроу. Снейп лишь следил за общим процессом, вмешиваясь только в крайних случаях, когда Алекта или Амикус теряли терпение. Через мою яму с крысами, которых я периодически менял, чтоб они не сожрали друг друга с голодухи, прошли многие бывшие члены ад, мелкая Уизли в том числе. К сожалению, это только раззадоривало их, и я уже всерьез прикидывал, как бы похитрее обойти запрет лорда. Даже вычитал про особую китайскую пытку, над зафиксированным человеком подвешивают сосуд с ледяной водой и приделывают какое-либо приспособление, обычный кран или примитивную тряпку, с которого на голову жертвы по одной ритмично падают капли. По идее, такая пытка сводит с ума за сутки. Сошел с ума ученик, увы, бывает. Сочувствую, желаю скорейшего выздоровления. В больницу святого Мунга его, болезного. Но применять полученные знания я пока не хотел. Оставим на крайний случай. Были и другие мысли по поводу наказания. А ближе к Рождеству я решил навестить семейство Малфоев. Драко уже уехал к родителям. И дело в моем интересе было вовсе не в дружеских отношениях или в правилах приличия, и даже не в желании поглумиться. Мой интерес был чисто практическим. Крокхт, гоблин, занимающийся моим счетом, связался со мной по почте. В своем письме он рассказал про какого-то гоблина, которого якобы держит в своих застенках Малфой-старший, с непонятной целью. И Крокхт просил оказаться содействием в освобождении своего сородича. Не бесплатно, конечно. Гоблины – народ магический, и лорд к ним относится, как и ко всем остальным, хорошо. Он, интересно, в курсе, что Малфой творит какой-то беспредел за его спиной. Беспредел, который сильно может испортить отношения с гоблинами, а уж они-то могут доставить немало проблем. Достаточно вспомнить их восстание. Так какого же хрена Малфой рискует? Ему, конечно, нечего уже терять, но здравый-то смысл надо иметь. Как верный пожиратель смерти, беспокоящийся о судьбе зарождающегося государства магов, я просто обязан был принять меры по разрешению этого, хочется надеяться, недоразумения. Да и опустить Малфоев еще ниже их текущего уровня будет приятно, и мне за это еще заплатят очень кругленькую сумму. Да я, черт возьми, обожаю свою работу. Немедля, я аппарировал к поместью Малфоев. Был уже поздний вечер, и все семейство должно быть дома. Горящий свет в окнах это подтверждал. Я двинулся к дому. По пути я встретил группу егерей, которые в спешке шли в противоположном направлении. Выглядели они одновременно напуганными и разозленными. «Мы что, так и уйдем?» — говорил один из егерей, видимо, главарю. «А что мы можем сделать?» — зло отвечал главарь. «Они заберут нашу награду себе. Это мы их поймали. Заткнись, я и без тебя знаю. Они так спешили уйти, что проскочили мимо меня и даже не заметили. Интересно, из каких это пор пойманных преступников егеря доставляют Малфоим? Может, я что-то упустил, и в поместье теперь Министерство магии расположено, а? Или Малфой вконец оборзел и берет на себя слишком много? Чудесно, Чудесно, я уже предвкушал веселье. Но почему Малфой не заплатил егерям? Его дела настолько плохи, что он вынужден вырывать падаль из ртов этих шакалов. Шикарно. Воодушевленный, оставшийся путь я чуть ли не пробежал. На входе меня попытался остановить домовик, но я прошел мимо, даже не обратив на него внимания. Двигался я к залу, где слышался голос Белы. Значит, и она тут, вся семейка в сборе. По дороге мне попался хвост, и я не упустил возможности припечатать его в стену заклинанием. Мелкий ублюдок только пискнул и поспешил спрятаться в самый темный угол, подальше от меня. Настроение все лучше и лучше. С открытой улыбкой я зашел в зал, сразу же обратив на себя внимание всех присутствующих. «Привет, привет!» – помахал я рукой. «Здравствуй, Белла, как твое?» Я оборвался на полуслове потому, что увидел пленницу, которую держала эта сумасшедшая ведьма. Гермиона, мать ее, Гринджер. Рядом, к слову, стоял гоблин, за которым я, видимо, и пришел. Я напрягся, как хищник, почуявший добычу. По телу разлилось непонятное тепло и торжество. Не мог сдержать широкой улыбки. Сегодня мне везет. Наверное, мы сделали что-то очень хорошее в прошлой жизни. Или это ранний Новый год? Стоун, совсем недружелюбно спросил Люциус. Что ты здесь делаешь? Я, помнится, не приглашал тебя на ужин. Меня не надо приглашать, Люц. Такая фамильярность покоробила аристократа, но я не обратил на это внимания. Я прихожу, когда захочу и куда захочу. Ты мне не указ, если забыл. Где вы поймали Гринджер? Она была с Уизли и Поттером. Где они? Белла кинула Гринджер на пол и нависла над ней. Они наша добыча, Стоун, прошипела Лестриндж, даже не надейся подмазаться к темному лорду. Заткнись, Белла, попросил я, подходя ближе. Ты думаешь только об одном. Мне, в отличие от вас, совершенно не нужно к кому-либо подмазываться. И поймали их. Кстати, егеря, я повторю вопрос. Она была одна, или нет? Не одна, нехотя ответил Люциус. С Уизли и Поттером, облизнул губы я. И где они? С Уизли, снова ответил Малфой. Личность второго мы установить не смогли. Он изуродован каким-то заклинанием. Возможно, это Поттер. У него черные растрепанные волосы. Принялся перечислять я. Дурацкие круглые очки, шрам на лбу, так чего тут думать, это Поттер. Так какого дьявола вы еще не вызвали темного лорда? Мы не уверены, что это Поттер, рявкнул Малфой. Вызывать темного лорда, а если это не он, ты представляешь, в какой он будет ярости. Драко, кстати, стоял неподалеку и пытался слиться с окружением. Выглядел он более чем неуверенным. Уверен, он уже тысячу раз проклял день, когда родился. Драко не уверен, что это Поттер, сказала Балла. Я удивленно посмотрел на Малфоя-младшего. Он что, боится сделать даже такую мелочь, как опознание? Ну, так веди его сюда, сказал я, разведя руки, я его и опознаю. Это я удачно зашел, верно, оскорбленный Люциус? Я посмел ему приказывать, а ужас, двумя пинками отправил хвоста за пленниками. Кстати, задумчиво сказал я, за незаконное пленение сотрудника Гринготтса вы ответите отдельно. Вряд ли темный лорд обрадуется, когда узнает, что из-за вашей тупости оказался под угрозой союз с гоблинами. Надо бы было как-нибудь принести извинения гоблину и пообещать наказать мерзавцев, но именно в этот момент в зал влетели Поттер с Уизли. Влетели, в смысле быстро вбежали, а не в прямом. Хвоста за ними не было. Это косвенно указывало на то, что они совершают побег. Ну, и палочки в руках, направленные на нас, на это недвусмысленно намекают. Первыми в бой кинулись Нарцисса и Драко. Люциус по причине отсутствия своей палочки не стал лезть на рожон. Вот что ему мешало купить новую, а, аристократ, блин, взрослый человек, а как дитя малое. Разумеется, оба Малфоя были быстро побеждены. Я даже заскучать не успел. Выглядели в бою они оба более чем жалко. Уизли с Поттером даже успели обрадоваться своей победе. В бой вступил я. Разумеется, защищаться я даже не планировал, только атаковал, вынуждая это делать двух товарищей. Уровень владения магией они показали более чем удручающий. Даже непонятно, как они выжили до этого момента. Победить бы их не составило труда. Не спеши. Почему это? Старшая палочка. Помнишь, хотел бы забыть. Надо от нее избавиться. Согласен. Но я сейчас немного занят, если ты не видишь. Давай поболтаем попозже. Ты не понял. Избавься от нее сейчас. Каким это образом? Проиграй Поттеру. Проиграть Поттеру, да я лучше, хотя здравое зерно в этом бреде есть. Палочка ведь, вероятно, приносит неудачу, верно? Так почему бы не уступить эту великую честь моему любимому братику? Гениально. Посмотрим, как он с ней справится. Пропустить заклинание разоружения. Он какие-нибудь еще заклинания знает? От Поттера не составило труда. Я даже правдоподобно изобразил поражение, отлетев на пару метров. Во мне великий актер погиб. Насколько я могу судить, этой победы достаточно, чтобы Поттер стал владельцем старшей палочки. Он уже владеет всеми тремя. Что-то не похож он на хозяина смерти. Еле смог сдержать улыбку, она сейчас не подходила для момента. А как они собираются покидать поместье? Белла тем временем взяла в заложники Гринджер, приставив ей к горлу что-то острое. «Стой, Поттер, иначе твоя подружка умрет», — пообещала она замершему Гарри. «В принципе, я мог продолжать сражаться, у меня еще есть пистолет и запасная палочка с частями дементора. Но зачем? Гораздо забавнее наблюдать. Победить Поттера я все равно не смогу, судьба не позволит. А где хвост?» — внезапно спросил я, надеясь на лучшее. «Остался внизу. Его задушила собственная рука, когда он пытался убить меня», — рассказал Гарри, судя по всему просто, чтобы потянуть время. «И ты после этого говоришь, что Бога нет. Каюсь. А вот зачем он тянет время? Как он собирается выкручиваться?» И тут я, да и остальные, услышали скрип, идущий с потолка. Беглого взгляда хватило, чтобы во всем разобраться. Какой-то домовик раскручивает люстру, под которой стоит Белла с Гринджер. Замечу, очень тяжелую на вид люстру. А дальше все было в лучших традициях физики. Люстра упала на пол. Белла и Гермиона успели отскочить, но в разные стороны. Гринджер, к своим друзьям. Белла, к Малфоям. Добби. Узнала Белла домовика, который теперь стоял рядом с Поттером. «Ты чуть не убил меня. Добби не может убить», — возразил эльф, — «только ранить или серьезно покалечить. Как ты смеешь идти против своих хозяев?» Не успокаивалась Белла. «У Добби нет хозяев. Добби – свободный эльф». Домовик щелкнул пальцами, и за спинами этой гоп-компании появилась воронка перемещения, в которую их и затянуло. Времени на это ушло меньше 3 секунд, но Белла успела кинуть вслед свой нож, который втянула вслед за остальными. «Надеюсь, кому-нибудь будет очень больно». А еще через полминуты я обнаружил, что эти сволочи забрали с собой и моего гоблина, а с ним и мое вознаграждение. Твари покусились на мои деньги. Настроение немного испортилось, но лишь чуть-чуть. «Ну-с», — жизнерадостно сказал я, обращаясь к Малфоям, — «вы в очередной раз потерпели неудачу. Темный лорд будет недоволен, если узнает об этом. А он узнает, ему все равно донесут. Пусть уж лучше это буду я, тогда смогу избежать наказания. Ты будешь наказан вместе с нами», — взвизгнула Белла. «Ты не смог победить Поттера. Поттера с Уизли», — уточнил я и принялся загибать пальцы, перечисляя. «Перекупка егерей, которые должны были доставить нарушителей в министерство, откуда невозможно сбежать. Незаконный захват гоблина, вследствие чего возникла угроза ухудшения отношений с ними же. И в конце, вы позволили Поттеру сбежать. Ах, да, еще имеется попытка все это укрыть. Знаешь, Белла, на фоне вас мой маленький проигрыш выглядит просто несолидно. К тому же, я ни разу не подводил темного лорда. Удачи». Не сказав больше ни слова, я направился к выходу. Следовало обо всем произошедшем доложить раньше остальных. И, тем не менее, настроение было прекрасным. Сегодня точно мой день. Темный лорд, как я и думал, оказался недоволен. И это еще слабо сказано. Слава проклятым богам, все его недовольство вылилось на Малфоев и Беллу. Мне даже капельки не досталось, впрочем, я не жалуюсь. После этого драка в школе окончательно оставил лидирующие позиции и постоянно выглядел забитым. А вот с Гейлом и Крэббом произошли неожиданные изменения. После Рождества они перестали изображать из себя кретинов и показали таки свое истинное лицо. Для всей школы, кроме Слизерина, это было настоящим шоком и весельем для них, и немного меня. Молодцы ребята, далеко пойдут. Обманывать в течение 7 лет весь Хогвартс, вместе с преподавателями, это дано не каждому. А вот Поттер меня удивил. Министерство магии ему оказалось мало, и он вломился в Гринготтс. Что-то там сделал и улетел на драконе. Улетел на драконе. Между прочим, он вломился на уровень, где был и мой сейф. К счастью, его целью было не разорить меня, а нечто другое. Что, мне непонятно. А гоблины молчали, даже Крокхт ничего не сказал, хотя я и давил на него. Что же Поттер задумал? Или он сошел с ума? К несчастью, новости о подвигах Гарри, а по сути, хулиганство, очень быстро стали достоянием общественности. Поттер жив, сражается, гип-гип ура. Его почитатели и все недовольные воспряли духом. Хотя сражениями там и не пахло, никого это не волновало. Эта мерзкая ад вновь активизировалась с новой силой, а я ведь почти поверил, что уже вот-вот додавлю их. Вот и сейчас передо мной сидели пойманные на месте преступления Невилл, Уизли, еще парочка их сообщников, и еще двое первокурсников, мальчишка и девчонка, попавшие сюда с подачи Филча, и как не имевшие никакого отношения. «Ну, и что мне с вами делать?» – устало спросил я у провинившихся. Родители не учили, что писать нехорошие слова про самого могущественного темного мага в мире на стенах – это плохо. Они молчали. Лишь первокурсники испуганно смотрели на меня и пытались подальше отодвинуться от преступников. «Я ведь уже перепробовал на вас все разрешенные наказания», – продолжил я, расхаживая взад-вперед. «Даже отработки с Филчем уже назначать нет нужды, весь замок сверкает, как рождественская елка. И что мне с вами теперь делать? Ты ничего не сможешь сделать», — тихо сказала рыжая. «Мы все равно будем бороться и, в конце концов, победим. Наш дух не сломить. В самом деле», — тихо, добавив грусти, сказал я. «Понятно, понятно. И тут я придумал. Жестоко, но вполне эффективно. А ведь эффективность главное. Да, берите их и пойдем», — сказал я стоявшим КРУ. Они были заинтригованы и без споров выполнили мой приказ. Сам я подхватил первокурсников. Через 20 минут вся провинившаяся шайка оказалась прикована к стене в подземельях, кроме первокурсников. «Вы меня убедили», — с улыбкой сказал я опешившим членам ад. «Ваш дух действительно не сломить. Не буду больше пытаться вас наказывать, вы слишком сильны для этого», — и заработал несколько удивленных взглядов. «Даже не знаю, кто удивился сильнее, адовцы или КРУ. Поэтому теперь, когда вы будете нарушать правила, вы не будете наказаны», — продолжил я. «Вместо вас, я буду наказывать первокурсников. Начну вот с этих». Я подвел мальчишку с девочкой к двум ямам и приготовился их туда сбросить. Крысы уже были в предвкушении. Сегодня их было по одной на яму, этого вполне хватит. И тут подземелье потонуло в яростном крике прикованных студентов. Они кричали, бронились, проклинали меня. Для меня это было слаще музыки. А вот Эликта глядела одобрительно. Наконец, поток брани иссяк, и адовцы замолчали. «Не понимаю, чем вы недовольны?» — недоуменно спросил я. «Вы хотели бороться? Боритесь, не будем больше мешать. Но страдать от вашего геройства будут невиновные. Это нечестно», — крикнул какой-то хаффлпаффиц. «Жизнь вообще нечестная штука. В этот раз я вас, уж не обессудьте, оставлю здесь, чтобы вы могли насладиться плодами своей борьбы. В дальнейшем такого не будет». И снова, крики и обвинения. «Невилл, ты-то чего кричишь?» — обратился я к толстому. «Тебя-то я предупреждал о последствиях, да и всех остальных. Предупреждал, что могут пострадать невинные. Вы вняли моему совету? Нет, теперь не жалуйтесь». Я подошел к Лангбаттому и опустился на его уровень, чтобы смотреть глаза в глаза. «Теперь вы можете геройствовать, сражаться с темным лордом, демонстрировать свое недовольство, никаких наказаний к вам применять не будут. Вы будьте героями, а страдать за вас будут другие. Ты рад, Невилл? Ты ведь мечтал стать героем. Твоя мечта сбылась, ты герой. Что же ты не радуешься? Не нравится? Привыкай. Война – это не слава, почет, уважение и подвиги. Война – это боль, страдания, слезы и смерть. Теперь весь вопрос в том, сможешь ли ты продолжить, зная о плодах своих действий. Хватит ли тебе духа продолжить, не считаясь с потерями?» Я отошел от пытающегося вырваться Лангбаттома и без проблем столкнул первокурсников в ямы. Тут же из них раздались крики боли. Детские крики, хуже ничего нет. Надеюсь, одной ночи хватит, чтобы они прочистили мозги этим идиотам. Мне дико не хотелось повторять эту процедуру, но показывать слабости я не мог. Адовцы пытались держаться, но уже через 5 минут проклятия сменились мольбами прекратить это зверство. А еще через 5, они уже не могли сдержать своих слез. Они взывали к моему сердцу, умоляли. Мне было плевать на их сопли. «Наслаждайтесь, герои», — сказал я, выходя из камеры. «И помните, они страдают из-за вас. Вы их обрекли на мучения, не я. Надеюсь, вы счастливы». Несмотря на внешнюю браваду, кидать в яму детей было неприятно. Я не испытывал удовольствия, не верьте этой лжи. Видит боги, больше всего на свете я хотел бы обойтись без этих мер. но без них было нельзя. Вернулся в комнату я в поганом настроении, а там меня ждала Трейси. Время было позднее, и почему она не спит, было непонятно. Задать хоть какой-нибудь вопрос я просто не успел. Дэвис подошла ко мне, обняла и поцеловала. «Никаких прелюдий, никаких «я тебя люблю» и прочей мути», — я ответил. «Сейчас мне необходимо было забыться, выкинуть из памяти тот факт, что сейчас в подземельях много крика и слез, что там страдают двое детей, и девушка, это именно то, что мне было нужно». Она ничего не говорила, все было понятно и так. В эту ночь мы заснули еще не скоро. Глава 52. Первокурсников я вытащил утром. Состояние их было даже хуже, чем у Невилла в первый раз. Он, кстати, выглядел не менее ужасно, как и остальные эдовцы. Всю ночь слушать неутихающие крики, не в силах ничего сделать, это поистине ужасно. Для них, может, хоть теперь поймут, что такое война, и перестанут играть в героев. Детство закончилось, пора взрослеть. «Мы счастливы?» – спросил я у измаженных эдовцев, левитируя первокурсников в больничное крыло. Ответа я не получил, только взгляды, полные ненависти, боли и страха. Легко геройствовать, не видя последствий своих поступков. А вот смогут ли они теперь идти против меня? Правда, был и минус. Помфри теперь будет считать меня своим личным врагом. Переживу. Главное не заболеть, а то с нее станется подсунуть мне отраву вместо лекарства. Не смогли. В смысле, члены ад прекратили свои нарушения. Для этого, правда, потребовалось целых 3 раза наказывать первокурсников. Эти борцы были редкими тугодумами. Или они проверяли мою решимость. Зря, я никогда не отступался от своих слов. Можно же было уже понять. В Хогвартсе меня стали бояться больше Кроу и Снипа вместе взятых. Возможно, по уровню страха я приблизился к лорду. Может, меня скоро тоже будут называть сам знаешь кто. Это будет забавно. Однако собрания ад продолжились. Они все так же тайно встречались, обсуждая плохого меня и злого Волдеморта. Ругали больше, конечно, лорда. Я ничего с этим не делал. Болтают, пускай болтают, им же хуже. Сделаю пометку об этом в личном деле. Разговоры делу не навредят. С Трейси все было хорошо. Мы снова были вместе. Надолго ли? Не могу сказать, что было неприятно. Даже наоборот. Вот только ее мотивов я понять не мог. Было не похоже, что она хочет меня на себе женить или что-то в этом роде. Время шло, приближался конец года. Несмотря ни на что, студенты готовились к экзаменам. Какая разница, кто у власти, Фадж, Дамблдор или Волдеморт? Жизнь продолжается. Образование было нужно при любом строе, разве что требования менялись. Сейчас они были более строгими, чем при Фадже. Поэтому студенты погрузились в учебу. В основном, конечно, 7-й и 5-й курсы, это у них был судьбоносный год. Я не особо волновался. В своих силах я был вполне уверен, сдам все нужные мне предметы без проблем. Да даже без экзаменов я уже имею работу, и без нее не останусь. Я на деле доказал свою достаточную квалификацию. Экзамены лично для меня были лишь формальностью. Так что, в основном, я выполнял обязанности старшего префекта и готовился навсегда покинуть Хогвартс. Смешно, но я даже чувствовал некоторую грусть. Все-таки, мой первый дом, место, давшее мне все то, что я имею сейчас. Где бы я сейчас был, не будь я магом, даже представить не могу. А 1 мая, поздней ночью, я внезапно проснулся от странного чувства. Осторожно, чтобы не разбудить Трейси, встал с кровати. Безумно сильно хотелось выйти в гостиную. Необоснованное желание ночью покинуть кровать, это, как минимум, подозрительно. Но противиться этому чувству я не мог. Однако палочку я захватить не забыл. В гостиной, возле горящего камина, сидел и ждал меня Кощей. «И что ты собираешься с ней делать?» — кивнул он на зажатую в руке палочку. «А что можно делать с волшебной палочкой?» — ответил вопросом на вопрос я. «Чем обязан?» Я уселся рядом, настороженно наблюдая за действиями своего родственника. С чего бы это ему покидать свою обитель? Он же не вмешивается в происходящее. «Я пришел предупредить», — после недолгого молчания сказал Кощей. «Насчет чего?» — немедленно поинтересовался я. В голове крутилась мысль о конце света. «Скоро состоится последний бой между Поттером и Волдемортом», — сказал маг и посмотрел на меня. «Они несутся друг другу навстречу, как 2 паровоза. Столкновение неизбежно. И что, это хорошие новости. Поттеру давно пора умереть. Не уверен, что он проиграет. Волдеморт сделал ошибку, поставив на крестражи, завязав на них свою душу и жизнь, и Поттер проделал неплохую работу по их уничтожению. Из-за экспериментов над своей душой, она у Тома потеряла способность восстанавливаться, и теперь в нем лишь жалкий огрызок некогда цельной души. Сделать новые крестражи для него – не вариант. И что, даже уничтожив все крестражи, он все еще должен будет убить лорда? Или ты считаешь, что он способен тягаться с ним в магической силе? Сам по себе – нет, но с дарами – вполне. Ты ведь, щедрая душа, передал ему владение старшей палочкой. К твоему сведению, Том забрал ее саму себе. Проклятие. Верно. Палочка в руках чужака не делает его сильнее, лишь слабее. Особенно, если он будет сражаться ей против ее владельца. Понимаешь, что это значит? То, что Поттера победить лорду будет трудно. Верно. Том, скорее всего, умрет. Все-таки у Поттера есть неплохое преимущество, помимо даров. Только не говори мне про силу любви. От Дамблдора наслушался. Зря иронизируешь. Любовь, конечно, не сила в полном понимании. Лишь источник силы, которым воспользоваться может не каждый. Этот источник может пополнить силы в самый нужный момент, может их увеличить, если уметь пользоваться. Правда, Дамблдор не все вам рассказывал. Наравне с любовью существует и ненависть, в каком-то смысле даже сильнее своего антипода. Но предупредить я пришел не об этом. А о чем же? Бой между ними произойдет здесь, в Хогвартсе. Поттер спешит сюда, и лорд это знает. Том и сам хочет, чтобы все произошло здесь. Он жаждет этого. Он всегда имел склонность к излишней театральности. И в результате этой битвы многие погибнут. Скорее всего, и ты. Ты внезапно магом судьбы стал? Саркастично хмыкнул я. Нет, считай это просто богатым жизненным опытом. Здесь сойдутся в битве множество магических рас, помимо магов. В такой куче проще простого получить свое в виде Авады. Все там будем, философски заметил я. Что же ты хочешь? Беги, просто ответил Кощей. Пока не поздно, беги. У тебя есть дом в России, дед тебя не выдаст, да и Англия побоится требовать твоей выдачи. Бежать, как какому-нибудь трусу. С каких это пор ты стал вдруг таким смелым? Ты никогда не гнушался отступить.